Глава 4. Профессор и финансист, похоже, твердо решили покататься с нами в машине. А я даже под дулом пистолета лихорадочно искала выход из положения. Профессор велел мне сесть на переднее пассажирское сиденье. Когда я не отреагировала на приказ, он приставил пистолет к моей груди. Было две альтернативы, ни одна из которых мне не нравилась. «Я не хочу садиться в машину», — сказала я, стараясь говорить спокойно и рассудительно. «Давайте решим все прямо здесь». «Садись, милая», — ответил профессор. «Тогда могу я сесть сзади? А Блю пусть возьмет дробовик. Как тебе такой вариант, Блю?» «Вообще-то я предпочла бы поехать домой», — отозвалась Блю. «Моя машина за углом, а у вас тут свои разборки». «Садись в машину», — повторил профессор. «Багажник», — сказала я. «Вы должны засунуть меня в багажник». Профессор повернулся к финансисту. «Какая-то она странная». «Вести меня в багажнике будет безопаснее», — сказала я, и это была чистая правда. Я говорила логично. Однако мои похитители сделали только один вывод. У меня есть план, который они пока не могут разгадать. Финансист молча кивнул профессору, и тот наставил пистолет на мое горло. Теперь все стало более реалистичным, и мой маятник эмоций качнулся в сторону страха. «Ну как, передумала?» «Да». Я села в машину, пристегнула ремень и попыталась сделать дыхательное упражнение, которому меня когда-то учила Кэрол. Профессор сунул пистолет за пояс, обогнул машину и сел за руль. Финансист занял место позади меня. Он держал пистолет у бедра, направляя его в мой бок. Если бы он выстрелил, пуля, скорее всего, прошла бы сквозь мою руку и попала в сердце. Мы выехали из переулка на темную улицу. Голова у меня горела, будто от сильного жара. «Куда мы едем?» — спросила Блю. «У нас нет конкретной цели», — ответил финансист. «Просто нужно место, чтобы поговорить с Таней». «Меня зовут не так», — сказала я. «Как бы вас ни звали». «Меня зовут Амелия Кин. Я родилась 3 ноября 1986 года в Такоме, штат Вашингтон. Моих родителей зовут Джордж Артур Кин и Марианна Луиза Кин». Профессор, несмотря на слова финансиста, как будто ехал в какой-то пункт назначения. Он свернул на Би-Кейв Роуд, затем на бульвар Бартон-Крик, а финансист продолжал допрос, который стороннему наблюдателю, не видящему его пистолет, мог бы показаться дружеской беседой. «И как вам Остин?» — спросил финансист. «Нравится». «Планируете остаться?» «Не знаю». «Будете создавать проблемы?» «Кому?» Трудно было сосредоточиться на вопросах финансиста, когда машина то и дело дергалась, лавируя между автомобилями. Профессор жал то на газ, то на тормоз, и у меня начались тошнота и головокружение. По лбу скатилась капелька пота. «Я спрашиваю», — сказал финансист. «А на самом деле кто?» Я уже с трудом выговаривала слова. Грудь сдавила, словно я пыталась дышать в вакууме. «Вы будете создавать проблемы, Таня или Амелия?» «Нет», — ответила я, понимая, что от моих слов ничего не зависит. Профессор мчался на той же сверхскорости. «Вы можете остановиться?» Удары сердца как будто пробивали дыры в груди. Мне чудилось, что я умру на месте, если не выйду из машины. Я почти хотела, чтобы финансист пустил в меня пулю. Теперь мы летели через какой-то парк. Профессор выжимал из машины, наверное, километров 130 в час, при допустимых 60. Когда я посмотрела в сторону водителя, за рулем сидел уже не профессор. Это был он. И я могла думать только о том, что бешеной гонке надо положить конец. Прежде чем мысль успела созреть, я резко вытянула ногу и ударила профессора в голову. Потом дернула ручной тормоз и еще раз пнула профессора. Машина слетела с дороги в лес. Финансист выстрелил, не целясь, пуля пробила крышу. Машина перевернулась в воздухе и приземлилась на колеса, встав боком вдоль насыпи. Профессор потерял сознание и сидел, привалившись к окну. Он выглядел умиротворенным, словно решил немного подремать. «Хватай его пистолет!» — крикнула Блю. Я протянула руку и в темноте нашарила пистолет профессора. Блю на заднем сидении боролась с финансистом. «Стреляй в него!» — велела она. Однако я не подчинилась. Просто замерла, глядя, как Блю пытается обезоружить финансиста. Он спустил курок, и пуля прошла через лобовое стекло, превратив окно в белую паутину. «Стреляй же!» — повторила Блю. Сначала спусковой крючок не поддавался, но потом я вспомнила, чему учил меня дядя Фрэнка, Том. Я сняла пистолет с предохранителя и выстрелила финансисту в ногу. Пока он вопил от боли, Блю выхватила у него пистолет и прострелила ему голову и сердце. Затем отправила две пули в спинку водительского кресла. После второго выстрела профессор всхлипнул. Этого я не планировала. Мне хотелось просто куда-нибудь уйти. Неизвестно, намеревались ли похитители нас убивать. Я-то их точно убивать не планировала. Их смерть была временным решением проблемы, но я чувствовала, что начинаю падать в яму, из которой могу никогда не выбраться. «Ты здесь?» — спросила Блю. «Да», — ответила я. Блю включила свет в салоне и осмотрела финансиста. На ее лице застыло холодное, жестокое выражение. Она проверила у финансиста пульс, хотя выглядел он мертвее некуда. Затем потянулась к переднему сиденью и проверила пульс у профессора. «Мертвы», — подытожила Блю. Еще мгновение она сверлила меня взглядом, сжимая в руке пистолет. Похоже, принимала трудное решение. Я могла поклясться, что от него зависело, умру я или буду жить. Сама я размышляла о том, хватит ли мне смелости использовать свой пистолет. По спине стекал холодный пот. Пока я соображала, как далеко могу зайти ради выживания, Блю щелкнула предохранителем, вытерла рукавом пистолет и швырнула его на колени финансисту. Я, наконец, сделала глубокий вдох. Блю стянула с себя клетчатую рубашку, оставшись в майке, и стала вытирать ручку на дверце. Чтобы выйти из машины, ей пришлось хорошенько надавить на дверцу плечом, так как мы стояли на склоне насыпи. Она открыла переднюю дверцу и бросила мне свою рубашку. «Вытри все, к чему ты прикасалась, и верни пистолет на место». Как по мне, Блю была слишком здравомыслящей. Но она хотя бы знала, что делать. Я последовала примеру Блю. Стерла свои отпечатки и сунула пистолет профессору в карман пальто. Я не помнила, чего именно касалась руками, поэтому вытерла все поверхности, до которых могла дотянуться. Вдалеке послышался гул автомобиля. «Выключи фары», — велела Блю. Я нашарила выключатель. Машина проехала по дороге над нами как раз в тот момент, когда фары погасли. «Надо уходить отсюда», — сказала я. «В первую очередь надо не торопиться. Один отпечаток пальца, и полиция свяжет преступление с тобой, если ты, конечно, уже где-то засветилась». Последние слова Блю произнесла с нажимом. Не то чтобы я где-то засветилась, однако у полиции почти наверняка были мои отпечатки. Я вытерла переднее сиденье так тщательно, как только могла. Затем мы по насыпи поднялись к дороге. Уходить можно было в любую сторону. В кромешной тьме машину с дороги было не разглядеть. «Что теперь?» — спросила я. «Идем», — ответила Блю. «Я живу недалеко отсюда». Возможно, не стоило доверяться человеку вроде Блю. Но в тот момент я не видела другого выхода. Мы шли больше часа, пока Блю не остановилась на неосвещенной улице. В конце длинной подъездной дорожки, вдоль которой росли неухоженные кусты, стоял особняк в стиле Тюдоров. Выглядел он так, словно в нем водились привидения. «Ты живешь здесь?» — удивилась я. «Особняк вряд ли по карману обычному бармену». «Дом принадлежит одной старушке, а я живу на заднем дворе». В доме светилось единственное окно, в спальне, наверху. Мы прошли по дорожке из камня к гостевому домику, позади бассейна в форме почки. Домик для гостей особняку совсем не соответствовал. Его будто наскоро построили в последний момент. Блю отперла входную дверь. Внутри дом был обставлен очень просто, напоминая гостиничный номер. В спальне стояли большая кровать и комод, в маленькой гостиной — диван, журнальный столик и телевизор. Никаких личных вещей, которые вдохнули бы жизнь в это пространство, я не нашла. Аскетичность жилища Блю меня насторожила. Не знаю, что я ожидала увидеть. Может, картину на стене или семейное фото, или какую-то безделушку, напоминающую о том, что моя напарница по двойному убийству принадлежала реальному миру. Блю взяла на кухне бутылку и налила нам по стаканчику бурбона. Когда жидкость обожгла мое горло, я, наконец, очнулась. Блю выпила залпом, потом себе налила еще одну порцию и на этот раз потягивала виски не торопясь. Она дала мне пару минут, прежде чем задать вопрос. «Кажется, ты нажила себе врагов?» «Видимо, так. Я только что ради тебя двоих человек убила, так что потрудись объяснить. Раньше мне не приходилось рассказывать о случившемся. Пока не набрала его номер и не попросила новую себя, я 9 лет не произносила имени Роланда Оливера, даже чтобы его проклясть. Однако других перспектив я не видела. И поскольку на спусковой крючок нажимала Блю, мы теперь повязаны. Только благодаря ей я осталась в живых. Последние 10 лет я не доверяла никому. Возможно, время пришло. Я решилась, будто мысленно подбросив монетку, и рассказала Блю все. Рассказала то, что никогда не говорила ни Фрэнку, ни Кэрол, ни доктору Майку. До встречи с Блю я могла бы стать олимпийской чемпионкой по хранению секретов. И так старательно стирала из памяти прошлое, что теперь моя история казалась выдумкой даже мне самой. Когда я закончила, режущая боль в спине, в моем невидимом глазу шраме, словно утихла. Я так давно не говорила правду, что она звучала как ложь. Но Блю, похоже, ничему не удивилась. «У всех нас есть свой багаж», — сказала она. «Я проголодалась. Хочешь бутерброд с жареным сыром?» Блю умяла 2 огромных бутерброда меньше, чем за 15 минут. Ее как будто совершенно не смутила ни моя история, ни 2 недавних убийства. Утолив голод, Блю деловито задала несколько уточняющих вопросов. «Думаешь, мистер Оливер еще кого-нибудь за тобой пришлет?» «Вероятно, когда узнает, что его друзья мертвы». «Тебе нужно на какое-то время залечь на дно». «Где ты сейчас укрываешься?» «Снимаю комнату, недалеко от городской администрации». «Давай заберем твои вещи, поживешь у меня». «Старушка не будет возражать?» «Зрение у старушки уже не то. Если увидит нас вдвоем, подумает, что у нее в глазах двоится». У Блю, как я заметила, всегда есть план на несколько шагов вперед. Эту черту мне следовало у нее перенять, особенно учитывая мое затруднительное положение, которое я уже почти готова объявить для себя привычным. Из гостевого домика мы вышли в 5 часов утра. Рядом с особняком стоял блестящий синий кадиллак Флитвуд 80-х годов в безупречном состоянии. «Возьмем автомобиль старушки», — сказала Блю. «Сначала заберем твои вещи, а потом мою машину у бара». «Могу я сесть за руль?» — спросила я. Блю на мгновение задумалась. «Да, Так будет лучше. Не хотелось бы повторения твоей эскапады. Она бросила мне ключи, и мы сели в ретро-автомобиль. Кадиллак плыл по подъездной дорожке, словно покидающий порт фрегат. В тишине раннего утра мой разум забурлил. Я прокручивала в памяти недавние события, как фильм в ускоренной перемотке. Вообще-то забавно, что ты в состоянии разбить человеку голову сапогом, но не можешь выстрелить в голову или сердце, — заметила Блю. Я не собиралась никого убивать. А что ты собиралась делать? Выбраться из той машины и все. Во мне еще бушевал адреналин, и боль в спине вернулась. Блю словно это чувствовала. «А тебя не беспокоит их убийство?» «Нисколько. И тебя не должно беспокоить. Тут мы обнаружили, что едем по той самой дороге. На месте, где мы слетели с насыпи, царила ледяная неподвижность. Машину даже не было видно с дороги. Однако вскоре расцвело, и за пару минут все вокруг наполнилось мигающими огнями, сигнальными ракетами, машинами скорой помощи и желтыми лентами. «Проснись! Подъем! Амелия!» — сказала Блю. Я невидящим взглядом уставилась вдаль, пока воображение рисовало жуткие картины. От их яркости у меня по коже побежали мурашки. Чего бы это ни стоило! Мой отъезд из замка благодетельницы Рут большого переполоха не вызвал. Маркус пожал мне руку и что-то проклокотал своим гортанным голосом. Звучало похоже на прощание. Я старалась выглядеть спокойной и сосредоточенной, собирая вещи под присмотром Рут. Но дрожь во всем теле не унималась. Постоянная дрожь, которую трудно было не заметить со стороны. «У тебя неприятности?» — спросила Рут. «Нет, ничего такого», — ответила я. «Просто я нашла, где можно остановиться на длительный срок». «Не обманывай себя», — сказала она. «Все в жизни временно». Я сунула свой единственный чемодан в Тойоту, поехала назад к особняку старушки, припарковалась в паре кварталов от него и доволокла чемодан до гостевого домика. Побросав там вещи, отвезла Блю на Кадиллаке в переулок около бара, где она забрала свой Volkswagen Jetta. Время шло к полудню. «Мне надо сходить к старушке», — сказала Блю, когда мы вернулись в гостевой домик. «Проверю, достаточно ли у нее еды и накормлены ли кошки. А ты чувствуй себя как дома». «Кто она тебе?» — просила я. «В каком-то смысле семья. У них с моей тетей Греттой были когда-то отношения, хоть они никому не говорили, какие именно». Блю направилась к особняку, а я обошла ее скромное убежище в поисках намека на обжитость. В шкафу нашлись старые домашние халаты и платья, считавшиеся модными несколько десятилетий назад. Наверное, они принадлежали старушке или Гретте. В одном из ящиков я обнаружила фарфоровые фигурки. Танцоры балета, музыканты, животные из зоопарка. В другом ящике лежали две старинные куклы со светлыми и темными волосами. Под кроватью стоял чемодан с одеждой. Современный. Блю в любую минуту была готова к побегу. Стоило у нее поучиться. Посмотрев в окно, я увидела силуэт Блю в главном доме. Заглянула в ванную. Ну, по крайней мере, несколько предметов роскоши она себе позволяла. На полочке стояли гель для душа, шампунь и кондиционер. С виду дорогие. Такие необычные флакончики в обычном супермаркете не встретишь. Имея в запасе немного времени, я зашла в спальню и открыла прикроватную тумбочку, где люди чаще всего хранят свои секреты. Внутри нашла старого потрепанного плюшевого мишку и револьвер. Когда Блю вернулась, я лежала на диване, притворяясь, что ее появление меня разбудило. Блю обошла весь дом. «Ты видела револьвер, да?» — — сказала она, глядя мне в глаза. «Да», — ответила я. Не было смысла отрицать. «У меня есть муж, хотя я его считаю скорее бывшим мужем», — произнесла она будничным тоном, словно это объясняло наличие револьвера у кровати. «Он жестокий?» — спросила я, почти сразу поняв, что ответ очевиден. Раньше я не замечала, что у Блю над бровью белеет шрам, а левый глаз слегка опущен. Повреждение нерва. Я однажды видела такое в баре Фрэнка. Имени той женщины я так и не узнала. Они с мужем были проездом в городе, и ее затравленный взгляд я буду помнить долго. Однако у Блю все по-другому. Какие бы события с ней ни произошли, она лишилась разве что совести. Сейчас она будто живет вверх ногами. «Не менее жестокий, чем я», — ответила Блю. Впрочем, так было не всегда. «Что с тобой случилось?» О себе я рассказала все, а про свою собеседницу знала только то, что у посетителей бара «Стаканчик у Мэй» зовут ее Блю, и что она скрывается от бывшего. Меня звали Дебора Мэйс. Потом я вышла замуж, стала Деборой Рид. Несколько лет работала учительницей в третьем классе. Пока могла более-менее прилично выглядеть перед детьми. А потом мне пришлось бежать. И двоюродная сестра, с которой мы похожи как родные, отдала мне свои старые водительские права. Сейчас я Карла Райт. И если не подам заявку на кредит, буду обходиться этим именем. Хотя рано или поздно прошлое меня настигнет. Как и тебя. Долго ты с ним жила? 7 лет. А давно сбежала? 1/2 года назад, — ответила Блю. Увидев твой паспорт, а это лучшая подделка на моей памяти. Я решила, что тебя подослал он. Мне и в голову не пришло, что ты в яме поглубже моей собственной. Извини, я втянула тебя в свой бардак. Не извиняйся. Однажды ты можешь оказаться в моем бардаке. Тогда и сочтемся. Блю открыла шкаф, битком набитый полотенцами и постельным бельем, и достала одеяло и подушки. Тебе надо поспать. Да и мне тоже. Когда вздремнешь, туман немного рассеется. Она ушла в спальню, закрыв за собой дверь. Я взяла бутылку бурбона, отхлебнула из горлышка, сняла туфли и с головой накрылась одеялом, чтобы спрятаться от солнца, светившего прямо на диван. Я чувствовала себя изможденной, словно мое тело вот-вот откажется мне служить. Однако разум не мог успокоиться. В памяти на повторе воспроизводилась сцена аварии. Каждый раз она начиналась с тошнотворного ощущения в животе. Я сижу на пассажирском сидении, беспомощная, чьи-то руки сжимают руль, костяшки пальцев белеют, под кожей дергаются сухожилия, нога давит на газ. Во сне я знаю, что нужно делать, ведь раньше я не посмела. Я снова и снова прокручиваю сцену в голове. Он за рулем. Я смотрю на его лицо. Помню секунду, когда он принял решение. Его глаза ожесточились. Я понимаю, что прошлое не предотвратить, что я должна была предвидеть это, и что я предугадала его действия. Это случилось 10 лет назад, а как будто лишь вчера. И, казалось, может случиться опять. Я делаю то, что должна была сделать в первый раз. Бью его ногами в лицо. Он отпускает руль, и автомобиль, перелетев через ограждение, падает в холодное озеро. Мы медленно тонем. Я действую без колебаний. Отстегиваю ремень безопасности и опускаю стекло, пока машина не ушла под воду полностью. Он без сознания. Я могла бы его вытащить, но он выглядит таким умиротворенным. И я решаю его оставить. Потом оглядываюсь на заднее сиденье. Вижу другого пассажира. На мгновение задумываюсь, не бросить ли и его. А потом чувствую ледяную воду, которая льется на меня из окна, и резко просыпаюсь. Блю сидит в кресле и смотрит на меня. Приснился кошмар? Нет, обычный сон. Сон, который я вижу вновь и вновь. Лишь фантазия о том, что я должна была сделать. Тогда я стала бы свободной. 10 июня 2008 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Я вышла замуж. У меня новое имя. Лучше, чем прошлое. Тебе его не назову. Пусть у тебя будет оправдание. Не придется лгать, если ты не знаешь, как меня теперь зовут. Нужно ли мне оглядываться через плечо? Или меня уже все позабыли? Мой муж, пусть он будет Лу. Вполне ничего. В юности я мечтала о ком-то получше, чем вполне ничего. Хотя и недолго ты был моим лучше, чем вполне ничего. И вот что из этого вышло. Так или иначе, у меня есть только ты. Ты и Лу. Какие у тебя новости? Джо. 21 июня 2008 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Поздравляю. Наверное. Я только что выпил 8 порций бурбона в бродягах. Отпраздновать твое событие. Хотя не уверен, что слово «отпраздновать» подходит. Кто он? Какой он? Ты его любишь? Желаю долгой и счастливой жизни с мужчиной, который понятия не имеет, кто ты на самом деле. Я бы дал тебе совет, но, по словам моих родителей, секрет крепкого брака заключается в том, чтобы никогда не находиться вместе в одной комнате. Черт, ты вышла замуж. Полагаю, мне надо продолжить праздновать. Р. 30 августа 2008 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Не знаю я тебя так хорошо, подумала бы, что ты ревнуешь. Нет, Райан, я его не люблю. Однако выйти замуж, или, точнее, обзавестись новым именем, было мудрым решением. Кроме того, у меня появился не просто муж, а муж вместе с работой. Лу владеет баром, а я там подаю напитки. Карьера, конечно, так себе, однако лучше, чем уборка квартир, которой я занималась первый год. Нас поженил Отис, местный автомеханик. Он служил в храме святых запчастей. Ради нашей церемонии он даже вычистил грязь из-под ногтей. Я была очень тронута. Когда Отис сказал: «Пока смерть не разлучит вас», я подумала, хоть бы семья Лу не славилась долгожителями. Будет чудом, если нас хватит на 5 лет. Зато у меня новое имя. Так я живу сейчас. Но это не единственная моя жизнь. Закрыв глаза, я попадаю в другой мир, в альтернативную реальность. Той ночью ничего не произошло. А если и произошло, то нас не коснулось. Мы выполнили все свои обещания. Я в деталях представляю нашу с тобой дешевую однокомнатную квартирку. Она на 3-м этаже. Жаркими летними ночами мы сидим на пожарной лестнице, пьем пиво и смотрим на звезды. Мы бы и сейчас могли там сидеть. Увы, это лишь фантазия. Так расскажи мне, что происходит в настоящем мире. Что я пропустила? Джо. 5 октября 2008 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Наверное, нам лучше поставить точку. Эту переписку я не планировал. Ты получила шанс на нормальную жизнь. Хватит думать о том, как все могло бы обернуться. Вдруг тебе нужно просто дать Лу шанс. Давай не будем писать друг другу. Ты ничего не пропустила. Живи своей жизнью, Джо. Прошу тебя. Р. 5 ноября 2008 года. От кого, Джо? Кому, Райан? Не проси меня исчезнуть. Я сделала, как мне сказали. Я достаточно молчала. А пока хочу продолжать. Не разочаровывай меня, и я не разочарую тебя. Джо.